Встав под отверстием в потолке, Стинов помог спуститься монаху. При свете он смог увидеть, что вся левая половина его комендантского кителя залита кровью, вытекшей из раны под ключицей. Выдвинув из стены кровать, Стинов уложил на нее монаха. Василий лежал неподвижно, с закрытыми глазами, вытянув руки вдоль туловища. Грудь его вздымалась и опадала резкими судорожными толчками. Стинов вдруг испугался, что монах может умереть, и тогда он снова останется один, без связей и без документов. Сектор Авиценны принадлежал производственному отделу, но и здесь Стинов без посторонней помощи не смог бы даже добыть себе пропитание. Стинов хотел расстегнуть на монахе китель, чтобы осмотреть его рану, но тот неожиданно крепко схватил его за руку. «Сначала включи терминал инфосети и дай мне клавиатуру», — не открывая глаз, сказал Василий. «Потом закрой дыру на потолке». Стинов пододвинул к кровати стол, на котором был установлен терминал инфосети, и, вытянув шнур, положил клавиатуру рядом с монахом. Василий переложил ее себе на грудь и, приоткрыв глаза, начал медленно набирать сообщение. Стинов тем временем встал на стул, приподнял сдвинутую плиту и установил ее на место. Отправив сообщение, монах передал клавиатуру Стинову. «Теперь нам остается только ждать», — сказал он. «Скоро за нами придут и переправят в безопасное место». «В сектор Паскаля?» — спросил Стинов. «Ты имеешь что-то против?» — слабо улыбнулся монах. «В моем положении выбирать не приходится». Подойдя к монаху, Стинов присел рядом с ним на кровать. «Ну что, займемся лечением?» «Сейчас самое время», — ответил Василий. Стинов помог ему снять китель и снова лечь на спину. Из раны под левой ключицей торчал кончик метательной стрелки, длиной около 2 сантиметров. «Надо извлечь стрелку», — сказал Стинов. Монах молча кивнул. «В этой комнате имеются медикаменты и перевязочные материалы». «Сомневаюсь», — покачал головой Василий. Стинов достал из шкафа чистую простыню и разорвал ее на длинные широкие полосы. Смотав полосы материи наподобие бинта, он посмотрел на монаха. «Ну, ты готов?» Проведя сухим обложенным языком по губам, монах стиснул зубы так, что побелели скулы, и, прикрыв глаза, коротко кивнул. Стинов крепко ухватился пальцами за конец стрелки и одним сильным рывком выдернул ее из раны. Монах запрокинул голову и, не разжимая зубов, сдавленно застонал. То, что кровь не ударила из открывшейся раны фонтаном, означало, что крупные сосуды не были повреждены. Стинов прижал к ране сложенный в несколько раз кусок материи, а затем наложил сверху плотную, давящую повязку. «Теперь порядок», — одобряюще улыбнулся он монаху. «Сможем дождаться твоих приятелей». «Ловко у тебя получилось», — скосив на Стинова чуть приоткрытый глаз, сказал Василий. «Словно бы всю жизнь только этим и занимался». «Да какое там?» — усмехнувшись, махнул рукой Стинов. «Я, по сути, свой мирный человек». Вот только мне почему-то все время не дают покоя. Может быть, ты мне назовешь причину?» «Все узнаешь в свое время». Монаху было тяжело говорить. Немного помолчав, он добавил. «А покоя у тебя больше никогда не будет». «И как же мне дальше жить?» — с недоумением спросил Стинов. «Лучше просто смирись с тем, что есть», — ответил монах и закрыл глаза. «Во многой мудрости много печали». Чтобы не мешать монаху отдыхать, Стинов пересел на стул. Вытянув ноги, он откинулся на спинку и, запрокинув голову, вперил взгляд в потолок, который своей голубоватой окраской должен был создавать иллюзию бездонного небесного простора. Он уже давно не употреблял эфемер, но сейчас ему невыносимо захотелось разжевать зубами постилку, а лучше две, чтобы забыть обо всем и уплыть в иллюзорное небо. Он попытался вообразить, как выглядит настоящее небо с плывущими облаками и парящими птицами, но сколько ни старался, видел только голубой плоский потолок. Разве небо плоское? Стинов усмехнулся и перевел взгляд на стену. Стоило ли стараться, напрягая воображение, если ему никогда не суждено увидеть небо? В дверь негромко постучали. Стинов вскочил на ноги и замер, прислушиваясь. Стук повторился. «Открой», — тихо произнес монах. В комнату вошли четверо человек, одетые в легкие разноцветные ветровки и черные джинсы. Двое держали в руках объемистые сумки. Не удостоив даже взгляда, открывшего дверь Стинова, все четверо направились к постели раненого. Один из них достал из сумки аптечку и поставил ее на стол. Другой в это время уже снимал повязку с плеча Василия. «Рана не опасная», — сказал он, произведя осмотр. «Но ты потерял много крови, и сам идти не сможешь. Тебе придется остаться здесь на пару дней, пока не восстановятся силы». «Все ясно». Приподняв голову, он посмотрел на двух молодых парней, стоявших у изголовья кровати. «Забирайте с собой Стинова». «Пока отдыхай», — сказал он Игорю. «Поговорим, когда я переберусь в сектор Паскаля». Стинов только плечами пожал. Раз эти люди брались доставить его в сектор Паскаля, значит, они знали, как это сделать. Неплохо бы было, если бы крысиные ходы, которыми придется пробираться на этот раз, оказались не такими длинными».